Глава 18. Вскрытие. Лицо дневное андрогина еще темней, чем лик Пьеро, чем лик кретина, продекламировал Гектор в машине, когда они покинули дворянское гнездо и возвращались по пробкам в Москву. Палеоботаник из потомственных поповичей. У них с Коралловой так называемые семинаристские фамилии. Я сразу обратил внимание на сходство, еще не подозревая об их родстве. Мужик рассказал нам сказки дней минувших, а от событий недавних отмазался весьма изящно. А мы-то и уши развесили, а? «Мне кажется, мы все-таки услышали кое-что весьма важное, Гек», — заметила Катя. «Может, в будущем нас осенит, что же именно мы узнали? По крайней мере, нам теперь точно известно, кто была женщина-факир Мегалания Коралли и кто ее окружал». «Бабулька-фокусница, земля ей пухом». Откинула коньки в 80-м. «Но какая Фемина!» — воскликнул Гектор голосом Паниковского. «Хрущев, Маленков к ней липли. И Лилечка, незабвенная Брик. А уж она-то умела себе друзей выбирать. Кстати, знакомство водила с половиной НКВД, а затем КГБ. Однако наш интерес сейчас должен зашкаливать в отношении другой Фемины. Покойницы Карабаевой, кошелька. Она симпомпон была, судя по портрету, и моложе Регины Гришиной лет на 15. Рулилы наши сами от сахи, из провинциальных яиц повылуплялись. Супружницы их еще так-сяк в клиниках косметических себе делали новые губы и попы. А вот родня выдает шишек с головой. Как сейчас выражаются, наш особый генетический код. Однако Четвергов сумел жениться не только на кубышке, но и на миловидной мордашке. Тромб, видите ли, у нее такой сытой гладкой оторвался. Сейчас мы проясним, какой такой тромб. Он, придерживая руль одним пальцем, набрал в одно касание номер на мобильном. «Гедеон Израилевич Белянин? Полковник Гектор Борщев. Как договаривались утром? Что? Бунт на корабле? Опять?» «Какие еще военные медики? Какая лекция? Вы представляете, с кем вы вообще разговариваете?» «Через 5 минут». «Да-да, на свежем, на свежем. Скажите спасибо, что я не в лекционный зал к вам сейчас заявлюсь». Катя поймала в зеркале восторженный взгляд капитана Блистанова. Он смотрел на разошедшегося, точнее, расходившегося Гектора влюбленными глазами. Показал Кате сначала большой палец, а потом знак Виктори. Они въехали на Большую Пироговскую улицу, и на углу Абрикосовского переулка у красивого здания с колоннами Гектор остановился. Катя прочла надпись на медной доске. «Клиника кожных и венерических болезней». Весь комплекс зданий относился к медицинскому университету имени Сеченова. У клиники их ждал крохотный сморщенный старик лет за 80, похожий на гнома из сказки. В круглых очках, с белой кудлатой бородой, в медицинской маске, сдвинутой на подбородок. Облаченный, несмотря на теплый, душный, грозовой августовский день, в коричневую суконную тройку старомодного покроя. Под мышкой он держал потертый кожаный портфель с монограммой. «Людоедский произвол!» — крикнул он запальчиво Гектору, вышедшему из машины. «Молодой человек, кем бы вы ни были, это не дает вам права так хамски!» Он узрел Катю и рыжего Блистанова в салатовом жилете велосипедиста и озадаченно умолк, посверкивая очками. «Профессор, мы к вам, и вот по какому...» Гектор широко, обаятельно и точно людоедски улыбнулся ему и кивнул на венерическую клинику. «Апофеоз большой и чистой любви? У меня расширенный семинар по гнойным абсцессам и хламидиозу, и сводная лекция не только для студентов Сеченовки, но и для слушателей военно-медицинской академии. Здесь недавно сняли все ограничения, возобновились практика и занятия, ординатура заработала. Я объявил перерыв на лекции всего на полчаса. Мы уложимся, не волнуйтесь так». Катя старалась успокоить старика. Он ей сразу понравился. «А вы тоже правительственные консультанты?» — осведомился профессор Белянин. «Мы из полиции, по делу об убийстве известной вам Регины Гришиной. Она с вами связывалась по телефону». «Ее убили? Эту настойчивую даму?» Профессор крепко обнял свой портфель. «Кто?» «Мы пока не знаем», — кротко ответила Катя. «Вот обратились к вам за помощью. У нас срочный вопрос, понимаете? Поэтому оторвали вас от лекции. А наш коллега — консультант. Он просто погорячился. Нам известно, что Регина Гришина контактировала с вами на предмет выяснения точной причины смерти некой Ксении Карабаевой». Гектор опять начал расходиться. «Скрывать бессмысленно. У меня расшифровка ее звонка». «Тогда вы должны знать его содержание», — ядовито парировал старичок. «Да, дама мне звонила, и я поначалу категорически отверг все ее вопросы. Однако она от вас не отстала. Что конкретно ее интересовало?» «Вы сами сказали, причина смерти Ксении Карабаевой. Я проводил ее повторное вскрытие». «Я в курсе. Но как вы до этого дошли?» «Меня частным образом привлек к процедуре ее брат. Мир анатомического театра и прозекторской тесен. Ему кто-то меня рекомендовал как опытного специалиста. За мной домой прислали машину, такой же, как у вас, черный гроб на колесах. Приехала охрана. Это было 3 года назад. Меня привезли в морг больницы в Одинцове. Молодая 45-летняя женщина. Ее доставила туда скорая помощь из дома. Как я понял из объяснений, она скончалась еще там, дома. Но они все равно доставили ее в реанимацию. Надеялись. Но помочь ей было ничем нельзя. Когда я приехал в морг, вскрытие уже провел местный патологоанатом. И быстро были сделаны все необходимые исследования. Брат покойный, он известный влиятельный человек из правительства. Думаю, вы знаете, кто он. Приехал сам, лично. Попросил меня все тщательно заново исследовать, перепроверить диагноз. А какой был диагноз? От чего она умерла? Тромбоэмболия легочной артерии. Тромб? — уточнил Гектор, нахмурившись. «А что, брат покойный просил искать вас? Некие препараты в ее крови и внутренних органах? Отравляющие вещества? Раз вы знаете, зачем спрашиваете?» — взвился старик. «Да, я так понимаю, он не был уверен, естественная ли то смерть. Он сомневался в вердикте врачей, и он не желал шумихи вокруг происшедшего. Поэтому тайно пригласил меня как эксперта. Я 3 дня сидел в морге в Одинцове. Мы все проверили. И какой был ваш диагноз? Тромбоэмболия. Я его подтвердил. А насчет препаратов? Никаких препаратов, никаких следов. Все чисто. Никаких шпионских ядов, понимаете? Это была естественная смерть. У несчастной женщины оторвался тромб. Что ж, подобное случается и в относительно молодом возрасте. «А что спрашивала у вас Регина Гришина, когда позвонила?» «Бог мой, прошло 3 года!» — воскликнул профессор Белянин. И вдруг вечером звонок. Она представилась и начала. «Профессор, я родственница мужа той дамы, которую вы вскрывали по просьбе ее брата». «Стоп! А откуда она обо всем этом узнала?» «Понятия не имею». «Вы спецнаглец. Вы и узнавайте откуда. От верблюда!» Старик погрозил пальцем. «В морге разве что-то можно скрыть? Такое дело. Явная информация у нее из морга. Вопрос только, сколько она заплатила за нее. «Логично. Браво, профессор. Беру вас с собой в разведку». Гектор одобрительно кивнул. «Я возмутился и сказал, что она требует конфиденциальные сведения. Я швырнул трубку. Как и со мной утром. Вы вспыльчивы. Ну а что она?» «Через 2 дня позвонил мне старший сын. Ему 50. Он старший менеджер в логистической железнодорожной компании». «Евразия? Вы и это знаете? У них в тот момент были большие сокращения. Сын в зоне риска, а у него семья, ипотека. Он мне позвонил. Папа, со мной связалась Регина Федоровна Гришина, человек очень влиятельный в нашей фирме, и сказала, что выбор за тобой. Либо меня вышвыривают на улицу, либо повысят до начальника отдела таможенных операций. Она тебе перезвонит, папа. Я тебя умоляю». «Мы все поняли, профессор». Снова кротко утешила его Катя. Старик уже проявлял признаки сильнейшего душевного волнения, и она за него тревожилась. «Дело прошлое, Гедеон Израилевич. Регина Гришина на вас наехала, грубо говоря. Гектор тоже поутих. Она перезвонила, спросила сразу, точно ли я уверен, что то была естественная смерть. Я подтвердил. Сказал, что никаких следов ядов наши исследования не обнаружили. Тогда она настырно продолжила, мол, какие-то обычные лекарственные препараты в превышенных дозах не могли дать такой эффект. Я ответил отрицательно. И, судя по ее тону, она была недовольна моими выводами. То есть она хотела, чтобы вы заявили обратное, что Ксения Карабаева была убита, уточнила Катя. Она так прямо не выражалась. Но смысл витал в воздухе. Я ее заверил, что это на 100% естественная смерть. Трагический случай. Они поблагодарили старика. Катя горячо, Гектор рассеянно. Судя по его виду, он тоже был недоволен и вконец разочарован. Облом. Он по привычке сунул руки в карманы брюк, расстегнув свой черный пиджак. Такая нить веревочка к Стасу Четвергову, и все сразу оборвалось. Мотив мощный мог быть. Увы, увы. А насчет корысти с его стороны? «Дом-то на Арбате от него еще в молодости уплыл. 100 лет назад?» — встрял капитан Блистанов. Лишенный наследства Четвергов. «Сенечка, во-первых, он не наследник уже имущества Гришиной. А во-вторых, судя по его усадьбе, ему от жены кошелька столько осталось, что он половину Арбата может скупить легко». Гектор покачал головой. Корыстный мотив в отношении его вообще не работает. Так что придется нам пока с ним завязать. А вот куда нам податься? Гек, Арсений, помните ночные звонки Регине Гришиной накануне ее гибели? Спросила Катя. Из ее закрытого пустого дома на Арбате. Я подумала, если не принимать в расчет версию привидений, кто бы мог ей оттуда звонить, пугать ее? Только та, у кого, возможно, есть запасные ключи. Та, кто там жила раньше. Невеста ее сына. «Ирина Лефарь?» — спросил Гектор. «Я, кстати, тоже об этом подумал. Синхронно мы с вами, Катя». В доме произошло самоубийство. А до этого с самой Лефарь что-то стряслось, и она угодила в Склифосовского, — перечислила Катя. «Но мы так до сих пор ничего об этом и не знаем». «Ой, я совсем забыл!» — воскликнул вдруг капитан Блистанов. «Я запросил в столичной полиции архивную компьютерную сводку за тот период с пометкой «Плотников переулок» и отдел полиции по району Арбат. Мне утром, когда я на самокате катил, ребята из отдела К ее скинули. Сейчас глянем». Он достал мобильный, открыл файл в почте. «Я не читал еще даже, увлекся расследованием Гектора Игоревича». «Ох, да что же это?» «Ну, что там у тебя?» — спросил Гектор. «Не по самоубийству ее сына. Здесь написано «звонок в полицию» из приемного покоя Склифосовского, куда была доставлена женщина по фамилии Лефарь Ирина Романовна с травмой руки и обширным кровотечением. В состоянии сильного наркотического опьянения». «Отдел полиции по Старому Арбату в Кривоколенном?» — спросил Гектор, выруливая на Садовое кольцо. «Едем туда». И ты, как начальник отдела полиции Полосатого, все сам сейчас выяснишь лично, добьешься. Я матери моей начальницы звякну «Help me again, мамочка». Примечание. «Помоги мне опять, мамочка». Капитан Арсений Блистанов потряс мобильным. «Ну и дело. Час от часу не легче».